Глава 9. Отрезанные пути. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей и вступили с ними в противостояние, и они, и мы заняли оборонительную позицию. Противник отрезал пути для нашего снабжения и занял позиции, преграждающие нам дорогу и вперед, и назад. Если я захочу вступить с ним в бой, то не смогу победить. Если я захочу удерживать свои позиции, то не устаю слишком долго. Как мне поступить?» Тайгун ответил: «Как правило, предпринимая поход вглубь вражеских владений, нужно разведать устройство местности и стратегические преимущества, предоставляемые ею. На этом необходимо сосредоточить внимание. Положись на горы, леса, реки, овраги, ручьи, заросли деревьев, они предоставят надежную защиту. Тщательно обороняй проходы и мосты, и, кроме того, убедись в том, что тебе известны преимущества, предоставляемые различными городами, селами, холмами и погребальными курганами. Так тебе удастся надежно укрепиться. Тогда враг не сможет отрезать наши пути сообщения и окажется не способен занять позиции, преграждающие нам дорогу и вперед, и назад». Царь У спросил: «Предположим, что после того, как наше войско перешло через большой лес или через широкое болото и оказалось на ровной, доступной для противника местности, вследствие какого-то нарушения связи, наши союзники не пришли нам на подмогу, и враг внезапно обрушился на нас. Если мы вступим в бой, то не сможем победить. Если мы займем оборонительную позицию, то она не будет надежной. Противник обходит нас с флангов и занимает позиции, преграждающие нам дорогу вперед и назад. Войско напугано. Как следует поступить?» Тайгун ответил: «Правило командования войском гласит: первым делом всегда высылай вперед разведчиков, чтобы, когда ты еще в 200 ли от позиции противника, ты уже все о них знал. Если местность не дает нам преимуществ, используй большие боевые колесницы для прикрытия и наступай. Устрой также 2 запасные армии в тылу. Расстояние между основными силами и тыловыми запасными армиями может достигать 100 ли или же быть около 50 ли. Поэтому, когда прозвучит сигнал тревоги или создастся опасное положение, об этом узнают и передовые, и тыловые части. Так что войско всегда сможет построиться тесным строем, и ничто не сможет повредить ему ничем». «Прекрасно», — сказал царь У.